Судьба книги Рамбана. Сочинение Рамбана следует рассматривать в контексте христианского миссионерского наступления, которому он был свидетелем. Принудительные диспуты, Барселонский диспут был одной из многочисленных дискуссий, большинство из них не нашло отражения в письменных документах. Насильственные проповеди, христианская цензура еврейских книг – все это привело к деморализации еврейского населения. Поведав о том, как одержал победу над Пабло христиане, который, кстати, еще долго продолжал свою миссионерскую работу среди евреев, Рамбан выставил его на посмешище. Тем самым он показал своим читателям, что победа над христианами возможна. Желание поднять дух евреев и было, по всей видимости, главным стимулом написания книги. Характерно, что Рамбан приводит полностью лишь ответы христианам. Речи оппонентов в его книге переданы вкратце, тогда как его собственным уделено много места. Иначе говоря, книга предназначена и для того, чтобы служить неким пособием для евреев, вынужденных спорить с нищенствующими монахами, которые прибегают к новым полемическим приемам. Книга содержит принципиальный ответ на эти новые методы. О том, насколько успешно труд Рамбана выполнил эту задачу, можно судить по дальнейшей судьбе сочинения. Книга сделала историю даже безотносительно к тому событию, которому она посвящена. Книга написана была, видимо, сперва по латыни или, возможно, на каталанском, романском диалекте, близком провансальскому, распространенном на прибрежной полосе на северо-востоке Испании до Валенсии и на Балеарских островах. Он также служил и языком диспута. По просьбе епископа Героны, который поддерживал, по всей вероятности, дружеские отношения с Рамбаном. Затем она была переведена или же заново написана на иврите. До нас дошла только эта версия, и то лишь в поздних списках. Сведения о создании этого произведения содержатся в нескольких латинских документах, рассказывающих об этой книге. Самый интересный из них – официальный документ из канцелярии Хайме Якова I, короля Арагона, датированный 12 апреля 1265 года. «Да будет известно всем, что мы, Яков и прочие, призвали прибыть в Барселону Бонаструка де Порта, испанское имя Рамбана, еврейского магистра из Героны, ввиду обвинения, которое ему предъявили ранее братья-проповедники-доминиканцы из Барселоны, брат Раймундис Пеньяфорте и брат Арнальд из Сигары, и брат Пабло из того же ордена. Они утверждали, что он говорил мерзости о Господе нашем и обо всей католической вере, а также составил из них книгу и отдал одну из ее копий епископу Геронскому. Этот Бонаструк в нашем присутствии и в присутствии многих других ответил, что эти слова были сказаны на диспуте, который состоялся между ним и упомянутым братом Пабло в нашем дворце в Барселоне, и что в начале этого диспута ему было даровано нами право говорить все, что он захочет на этом диспуте. На основании этого права, данного ему на этом диспуте нами и упомянутым братом Раймундом из Пеньяфорте, он не признает никакой своей вины, особливо потому, что упомянутую книгу, которую он передал епископу Геронскому, он написал по просьбе этого епископа. Вследствие этого мы, Божьей милостью Яков, посоветовавшись с епископом Барселоны и другими упомянутыми людьми о том, что нам делать в отношении этого упомянутого еврея. Когда мы посоветовали с ними, и нам стало ясно, что это право дано ему тогда нами и Раймундом из Пеньяфорте публично, то мы хотели приговорить этого еврея к 2 годам изгнания из нашей страны и сжечь книги, которые были написаны по этим его словам. Однако упомянутые братья-проповедники ни за что не хотели согласиться на такой приговор. Поэтому мы, Яков, король Божьей милостью, дозволяем Бонаструку из Депорта, еврейскому магистру, не отвечать более ни перед кем за эти слова, а только перед нами и в нашем присутствии. Барселона, 12 апреля, лето Господня, 1265. Год или два спустя, в 1266 или 1267 году, дата точно не установлена, папа Климент IV написал послание королю Арагонскому. В начале письма речь идет о мусульманах этой страны и об опасностях, сопряженных с их присутствием. А затем папа выражает беспокойство перед выдающейся наглостью того, о ком говорилось, что он написал книгу о диспуте, которую он вел в твоем присутствии с возлюбленным сыном нашим, монахом, братом Пабло из Ордена Проповедников. В этой книге написано много лжи, а он, автор, для распространения своих заблуждений, переписал ее во множестве копий и отправил в разные страны. Ради спасения своей души король призывает срочно уладить это дело. Воспроизведите ход суда над Рамбаном согласно королевскому документу. Постарайтесь представить себе претензии обвинителей, защиту Рамбана, судебное разбирательство и спор вокруг приговора. Чем можно объяснить позицию короля в этом деле? Почему, на ваш взгляд, доминиканцы вовлекли в расследование папу? Какие выводы можно сделать из этих документов об откликах, которые пробудила книга Рамбана среди евреев? Самое примечательное в этих документах то, что после барселонского спора Рамбана порицали не из-за речи, которую он произнес на этом диспуте, а за книгу, которую он о нем написал. Именно из-за нее через некоторое время после вышеупомянутого папского послания Рамбан в возрасте 73 лет вынужден был покинуть родную Испанию, переехал в страну Израиля и поселился в Акко. Ученые сходятся в том, что книга о диспуте была причиной его бедствия. Это значит, что она стала помехой для хорошо подготовленного миссионерского наступления мендикантов. В конце концов, создание и распространение этого отчета привели к тому, что диспут, независимо от того, как он протекал в действительности, обернулся для евреев победой. Интересно привести еще одно, только недавно найденное свидетельство о барселонском диспуте и о труде Рамбана. Итальянский купец в своем латинском полемическом сочинении, где описывается спор с евреями на острове Майорка в 1286 году, показывает им по библейским цитатам сроки прихода Мессии. Евреи же в ответ говорят: «И мы хотим сказать тебе и подтвердить, что в дни господина Якова Доброго, короля Арагона, были в Героне малые братья, минориты и францисканские монахи, и проповедники, и брат Пабло, который прежде был евреем, и многие другие христианские ученые, и весьма многие знатоки Торы и спорили с нами с евреями. Каков был результат того спора, спроси тех, кто на нем присутствовал, и узнаешь, хорошим ли был его конец для христиан или нет». Сказал христианин: «Я никогда об этом не слышал, но я вас очень прошу, если есть у вас этот диспут в письменном виде, дайте мне его копию». Евреи отвечали: «Есть у нас это, и мы даже разослали его нашим евреям по всему миру». Папское послание насчет Рамбана написано в 1266 году, а купец дискутировал с евреями после 1286 года. Так узнаем мы, какую реакцию вызывала книга Рамбана даже через 20 лет после барселонского события. Узнаем, как евреи использовали это сочинение и какое впечатление о диспуте оно у них оставило. Еще долгие годы память о нем продолжала поддерживать евреев в их спорах с христианами. Появление итальянского сочинения говорит о том, что история диспута преодолела границы Испании, став переломным моментом в развитии межконфессиональной полемики. Комментируя диспут в Тартусе, состоявшийся через полтора столетия после барселонского, Берр писал, что его участники остались верны основным направлениям, указанным Рамбаном в своей книге о диспуте и в толкованиях Торы. В некоторых вопросах они просто дословно повторили его аргументы.